уже не говоря о том, что уходы чеховских героев, например, Треплева, это секс, это неудовлетворенность. Сестры повторяют: в Москву, это тоже секс? Абсолютно. Для меня это чистый секс. Понятные взаимоотношения Соленова и Тузенбаха – это непростые дружеские взаимоотношения. Почему такой странный Соленый? Потому что это обязательно любовь. У Тузенбаха нет, а у Соленова к нему – да. Считают, что я решил мой бедный Марат как роман на троих. Что-то вроде шведской семьи, ничего подобного. Это не я решил. Так написано у Арбузова. Когда мы убрали всю социалку, планы, пятилетки, мосты, и оставили чистую историю любви, я ахнул. Он спрятал в Марате столько странного. Я хочу понять художника, который во всем видит секс. Но не во всем, я говорю об идеях эволюции человека, духовной и сексуальной, и все. Где-то в жизни превалирует одно, где-то другое. В искусстве вообще огромное количество вещей было создано под влиянием страсти. Приведу пример. Когда я репетировал Нижинского, я целый год занимался Серебряным веком, дягилевскими русскими сезонами, и вдруг открыл для себя: Дягилев всю историю с русскими сезонами придумал только из-за безумной страсти, бешеной любви к курносому мальчишке Нижинскому. Он хотел, чтобы его увидел весь мир. Ради этого и были придуманы все сезоны. Дягилев не сделал этого ни для Павловой, ни для Корсавиной. Он это сделал только для мальчишки. И таких примеров в искусстве очень много. Такая сила страсти, такая сила сексуальности тебе знакомы? Силу чувств я могу понять любую. Но о самом себе говорить очень тяжело, это виднее со стороны. Иногда кажется, что на сцене более подлинная жизнь, чем та, которую я проживаю на самом деле. Моя жизнь не такая интересная, как кажется. Если смотреть мои спектакли, то можно подумать, что я сексуальный монстр. Такого нет. Нет. Я обожаю устраивать провокации и часто заставляю зрителей испытывать то, чего они не испытывают в жизни. Ради этого мой зритель и тратит свои последние кровные денежки на мои спектакли. И вот в этом смысле я его не обманываю. Какой же ты женщину можешь сделать счастливой, если сам как тренер с хронометром на старте? К тому же боишься открытых чувств и переносишь их только на сцену. В этом смысле сцена отнимает почти все. Если серьезно заниматься этой профессией, тогда в значительной степени становишься жертвой. Я часто ловлю себя на мысли, что я бы, наверное, интереснее прожил свою жизнь, если бы не занимался режиссурой. Когда-нибудь ты видел решение своего спектакля во сне? Конечно. У меня к каждому спектаклю находился кусочек моего сна. Цветовое пятно, мизансцены, костюмы. Вот, например, в «Феликсе Круле» есть сцена с писательницей. Она решена в красном свете, потому что я видел сон, жутко эротичная история в красных тонах. Или, например, мне приснилось, что человек начинает как бы разоблачаться, снимать усы и волосы. И в спектакле «Старый квартал» Безруков вдруг отклеивает усы. Шопенгауэр сказал, что сон — это маленькое помешательство, а настоящее помешательство — это большой сон. Я очень люблю еще одну фразу Феллини.